Часть вторая. Сколько времени швыряли и ломали меня гребни арагвы, сказать трудно. Помню, только захлестывало горло, ударяло в спину концом какого-то обломка дерева. Помню, что у поворота швырнуло к берегу на камень и тотчас же потащило назад. Инстинктивно ухватившись за острый выступ, я напряг остатки сил и держался до тех пор, пока торопящаяся арагва не разжала пальцев и, злобно плюнув мне в лицо холодной пеной, не умчалась дальше. Выбрался на берег. Хотел сесть, но, испугавшись, как бы налетевший с разбега партизанский отряд волн не смыл меня снова, сделал еще несколько шагов и упал. Так прошла ночь. Утром поднялся разбитый, измученный, голова была тяжела, в виски стучали молоточки мерно и ровно. Тук-тук, тук-тук. Я вздрогнул. Я не люблю и боюсь этого стука. Это стучит темнота. Часто после такого постукивания в голову врывались сумерки, и тогда предметы теряли свои очертания. Окраски и оттенки сливались в одно, и нога ступала наугад. Тогда доктор первой московской психиатрической Моисей Абрамович укоризненно покачивал головой над койкой распределительной палаты и говорил ласково. «Ай-яй, батенька, опять к нам! Ну ничего, 2-3 дня, и все поправится». Потом, когда выписывали, жал мне руку и предупреждал. «Ну, пожалуйста, образ жизни самый регулярный. Травма, истера, психо и так далее. Пожалуйста, чтобы больше не попадать». В письмах 20-х годов Аркадий Гайдар не раз упоминает об этой больнице и враче Моисея Абрамовича, у которого лечился от травматического невроза результата контузии в годы Гражданской войны. Именно из-за этого диагноза писатель был уволен из командного состава Красной армии. В 20 лет он стал запасным командиром полка, тогда как его сверстники лишь год спустя подлежали призыву на воинскую службу. И на руки выдавалась справка о том, что во столько-то часов был доставлен в лечебницу в сумеречном состоянии. И почти всегда перед этим загадочным состоянием молоточки в виски. Тук-тук. «Рита», — вспомнил я и улыбнулся. «Скорей! Где она?» «Конечно, ожидает меня в том селении, которое было впереди по нашей дороге». Сразу взялись откуда-то силы, перестала сжимать виски, и я зашагал вперед. Шел весь день. Уставая, садился передохнуть, прикладывал к голове вымоченный в холодной ключевой воде платок, вставал и шел опять. Поздним вечером добрался до поселка. Зашел в один дом и спросил, не видали ли тут двух русских прохожих. Говорят, нет. Зашел в другой. Тут мне объяснили, что не только видали, а могут даже показать, где они сейчас остановились. Мальчишка-грузин вызвался проводить. «Рита вот сейчас обрадуется. Они, вероятно, измучились за меня. Думают, Бог знает что». Мы остановились. Я отворил калитку, вошел во двор домика. Старик-хозяин поздоровался и повел меня в дом. «А где наши?» — крикнул я, не видя никого. «Кто?» «Девушка с человеком. Они ушли еще утром». «Ушли...» И я молча сел на скамейку. «Они ушли и оставили письмо». «Мне?» «Да, должно быть. Девушка сказала, если после нас тут пройдет человек, русский, белокурые волосы одет так же, как этот, то передайте ему, пожалуйста, это письмо». Я распечатал. Письмо, полное ненависти и презрения. «Ты эгоист. Ты черств и сух, как никто, и думаешь только о себе. Вместо того, чтобы остаться с нами, ты при первых же выстрелах предпочел бросить нас, чтобы самому, не связанному ничем, прятаться и скрываться. В сегодняшнюю ночь я разгадала тебя. Николай ранен в руку, но все-таки не оставил меня. Твоя дорога отняла у меня много здоровья и нервов. Странствуй лучше один. Счастливого пути, Рита». Внизу приписка Николая. «Я никак не ожидал от тебя этого. Это нечестно». «Нечестно», — пересохшими губами прошептал я. «А это честно? Умышленно подтасовывать все? Даже если бы Рита, которая знает меня меньше, могла допустить, разве ты не должен был доказать, что это ложь, что этого не может быть? Это честно?» Молоточки застучали с удвоенной силой. Хозяин торопливо налил в глиняную чашку воды и подал мне. Я протянул руку, ту самую, которой душил ночью бандита. Рука была бледна и дрожала. «Смотри, кровь!» — испуганно сказал мальчик отцу. Я сидел молча. Зубы начинали выбивать дробь, становилось холодно. Белым лоскутом мне перевязали раненое бедро. Тук-тук-тук. «Травма!» — мелькнула у меня мысль. «Опять Моисей Абрамович!» Я долго смотрел на хозяина, потом сказал ему: «Это пройдет. Позвоните по телефону 1-43-62 и передайте, что я опять болен». Дальше обрывки. Помню, проходил день, наступала ночь, потом как будто наоборот. Помню, у изголовья подолгу сидел старик, успокаивал меня и рассказывал. Рассказывал он что-то странное о какой-то горной дикой стране, замкнутой и неприступной. «Откуда это?» «Это из страны рыцарей». «Разве сейчас есть рыцари?» «Да, и сейчас». «А где?» «Там». Он мотнул головой по направлению к ущелью. «Надо идти много-много дней в горы. Но с этой стороны туда никто не ходит. Никто даже настоящих троп отсюда не знает. Кроме того, эти люди не любят, когда к ним приходят чужие». «Кто они?» «Они — хефсуры», —